солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Милый мой друг, добрый мой друг, людям так хочется мира. И в 35 сердце опять не устает повторять: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят. Против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мама.